Глава 23. Допрос. Но мы далеко не сразу отправились обратно. Сначала парни переловили всех лошадей в пределах видимости, чтобы не оставлять лишней работы горожанам, которых я планировал сюда послать за оружием кочевников. Жалко бросать столько железа в лесу, поэтому жителям города еще придется потрудиться. Пока ребята гонялись за лошадьми, я успел пробежаться к моим сигналкам и восстановил линию, нарушенную кочевниками. Теперь опять можно спать спокойно. С этой стороны враг не пройдет незамеченным. Вернувшись, я помог парням собирать лошадей в табун и краем глаза отметил, что лицо Рика становится все более мрачным. Парень понимал, что возиться с ними придется именно ему. Закончив с этим делом и плюнув на тех четвероногих, что уже успели далеко удрать, мы аккуратно погрузили на одну лошадь тело убитого Кина, а на две других плотно упакованных пленников – и, запрыгнув в седло своих лошадей, двинулись к городу. Дорога обратно была довольно хлопотной. Оказывается, сопровождать такой табун – весьма нелегкая задача. И несмотря на то, что лошади стремились бежать за своим вожаком, которого в данный момент изображал я, встав, как обычно, во главе отряда, все равно частенько приходилось переходить на шаг, чтобы подождать отставших. Через час такой весьма неторопливой езды впереди показались стены города, который встречал нас во всеоружии. Ворота его были наглухо закрыты, а над стеной торчали головы дозорных, внимательно изучавших окрестности. Именно они первыми заметили наше появление и велели открыть ворота, выпуская наружу группу любопытных горожан с луками в руках, спешивших посмотреть на наше триумфальное возвращение. Я с удовольствием подумал, что в отсутствии нашего отряда город не остался совсем беззащитным. Хагил даже при минимуме своих людей сумел организовать достойную оборону, задействовав всех жителей. Если бы за то время, что мы разбирались с кочевниками, здесь появился еще один их отряд, город вполне мог выстоять. Что ни говоря, приятно оставлять за собой такой надежный тыл. Ладно, это все неуместная лирика. Впереди меня ждут очень важные дела, а именно завтрак, а потом допрос, причем именно в такой последовательности. Только сейчас я понял всю мудрость известной поговорки о том, что война войной, а обед по расписанию. И мой желудок меня в этом всеми силами поддерживал. Трофейных лошадей я оставил на лугу перед стенами, так как понимал, что в загон все они точно не влезут. Значит, сегодня же нужно их отправить к отцу Рика, иначе это будет просто стихийным бедствием. Содержать всю эту ораву у города вряд ли выйдет. Разве что всех жителей на конюшню отправить, но это уже полный бред. Подозвав к себе Рика, я сказал ему. «Сейчас быстро завтракаешь, затем берешь тройку наших ребят, кто хорошо держится в седлах, говоришь Хагелу, сколько тебе еще нужно людей для такого табуна, и на полной скорости мчишь к отцу, и отдаешь ему всех этих коняк. Цель понятна?» «Понятно», — вздохнул парень, которому теперь предстояло пару суток провести в седле. «А деньги?» «Какие деньги?» «Ну, те, что мой отец сумеет выручить за лошадей. Пусть он сразу даст тебе за них половину их реальной стоимости, которую ты привезешь сюда. Думаю, столько денег у него вполне найдется. А остальное?» «А остальное пусть оставит себе как вознаграждение за труды. Лишнего брать не нужно, понял?» «Все ясно», — улыбнулся парень. «Да, я делал ему отцу прекрасный подарок, если учесть, что одна такая лошадь стоит примерно 15-20 золотых монет, а у нас их почти 200. Можно неплохо заработать. Правда, деньги меня сейчас волновали в меньшей степени, но лишними они не бывают никогда. В общем, оставив трофейных лошадей пастись, мы въехали в город. Первым ко мне подошел Хагел с намерением узнать все подробности произошедшего. Но я сразу озадачил его вопросом. «Где тут можно найти помещение с крепкими стенами вроде тюрьмы? Мне туда пленных поместить нужно». Командир задумался, а потом выдал. «Погреб моего дома будет самым лучшим вариантом». «Они там картошку не поедят?» — с улыбкой поинтересовался я. «Таким можно и рты завязать», — серьезно ответил Хагел, смотря на связанных кочевников, что подвезли к нам ребята. Командир не стал терять время и быстро приказал своим людям, чтобы сняли пленников с лошадей и отправили в подвал, а сам вопросительно уставился на меня. «По дороге расскажу», — сказал я ему и обратился к своим парням. «Наших лошадей в загон, а самим мыться и завтракать». Услыхав волшебное слово «завтракать», парни верхом отправились к загону, а мы с Хагелом пешком пошли к его дому. По дороге я кратко описал бой, а также заметил, что неплохо было бы отправить жителей на сбор металлолома и прочих нужных вещей, что сейчас валяются около оврага. Заодно пусть выловят всех оставшихся лошадей, их там еще 30 должно бродить неподалеку, чтобы к обеду отправить их всех подальше отсюда. А также пусть наскоро похоронят степняков. Командир мигом оценил ситуацию, сразу же оставил меня одного ковылять к столовой, а сам помчался раздавать ценные указания, планируя вместе со всеми отправиться на место недавнего боя. Я с облегчением вздохнул. Все от меня зависящее я уже сделал. И дальше машина должна покатиться сама, без моих упорных толчков. Вот теперь можно приступать к выполнению первоначального плана. Зайдя в столовую, я обнаружил, что самые быстрые мои парни уже вовсю насыщаются. Присоединившись к ним, я с улыбкой смотрел, как они почти мгновенно опустошают тарелки и слезно просят у поварих добавки. Впервые бойцы на своей шкуре ощутили последствия лимеля. Ничего страшного, скоро это пройдет. Правда, запасы провизии к тому времени они успеют опустошить изрядно. Подмигнув Каре, принесшей мне еще одну порцию горячей картошки, хотя добавки я не просил, краем глаза я вдруг заметил хмурое лицо волчонка, сосредоточенно жевавшего свою порцию. Это было странно, так как у всех остальных парней были улыбки до ушей. Они весело обсуждали прошедший бой, радуясь тому, что им повезло остаться в живых. И только Марик глядел перед собой невидящим взглядом, не принимая участия в разговоре. Одно радовало – ребята не стали теребить его по поводу оборотничества, ведь если бы посыпались вопросы «А каково это? А как у тебя зубы вырастают? А почему шерсть?», то даже я на месте волчонка просто сбежал бы подальше от таких надоедливых сослуживцев. А может, и обматерил их на прощание. Но ребята показали себя с лучшей стороны, тактично обойдя вниманием способности своего нового товарища. Лишь только раз эта тема вскользь промелькнула за завтраком, когда Дин поблагодарил смутившегося Марика за то, что тот прикрыл ему спину. «Молодцы, ребята, растут потихоньку». Но меня беспокоило состояние волчонка. Уж очень явно были видны следы переживания на его лице. Дождавшись, пока он опустошит свою тарелку, я сказал ему: «Марик, на пару слов». Волчонок кивнул и поднялся из-за стола. Провожаемые радостными голосами парней, мы вышли из столовой и направились ко мне домой. Разговаривать на улице не хотелось, потому что тема была очень деликатного свойства. А если кто услышит, то слухов потом не оберешься. Ведь городок-то маленький, тут чихнешь ненароком, а тебе с другого конца обязательно крикнут «Будьте здоровы!». Зайдя в дом, я кивком показал Марику на лавку, а когда он сел, попросил: «Расскажи, о чем думаешь». Волчонок долго колебался, но потом все же поделился своими тревогами. «Алекс, я сегодня убил человека. Даже не одного, а трех. Получается, теперь я стал убийцей?» В его голосе была обреченность. «Да. Демоны, сначала матери объяснял, теперь еще и сыну растолковывать. Только нужно перед этим кое-что уточнить. Уж больно момент специфический. А что ты чувствовал, когда убивал?» Волчонок помялся, а потом неуверенно сказал: «Азарт, восторг, свободу, наверное». «А что чувствуешь сейчас?» Я мог бы не спрашивать, так как четко слышал его эмоции, но мне нужно было, чтобы он сам разобрался в своих чувствах. «Сейчас мне стыдно, мерзко и противно», — признался Марик. «Я вел себя, как обычный зверь. Что, если я скоро навсегда останусь таким?» Он с надеждой заглянул в мои глаза, я вздохнул и присел рядом с ним, положив руку ему на плечо. «Послушай, что я тебе скажу, Марик. Ты сегодня не был с остальными ребятами, когда я толкал длинную речь о том, что жалость к врагам недопустима. Но сейчас я хочу сказать тебе вовсе не об этом. Ты переживаешь о том, что когда-нибудь станешь зверем, оставив без внимания все человеческое, которое сейчас в тебе есть. Правильно переживаешь, но запомни. Пока ты еще задумываешься, плохо поступаешь или хорошо, ты всегда остаешься человеком. Звери живут одними инстинктами. Хотя бывают и исключения. Вспомнил я о кельвах. Вот они никогда не переживают по поводу своих жертв. Это могут делать только разумные существа. Поэтому оставь все свои сомнения и прими как данность. Ты тот, кем являешься. Станешь ли ты хуже или лучше, зависит только от твоего выбора. И не нужно терзаться сомнениями от убийства врагов. Ты ведь воин, который защищает своих близких и друзей, а не хищник, который убивает только ради собственного удовольствия. «Но я ведь чувствовал удовольствие. Я же ощущал восторг, когда убивал», — воскликнул Марик. «И этому я могу дать объяснение. Поначалу я не совсем разобрался в тебе и думал, что ты получил кровь зверя, которая навязывает тебе свои инстинкты, жажду охоты, жажду чужой крови и смерти. Сейчас я понял, что это совсем не так. В моем королевстве есть такие люди, которых называют адреналинщиками. Они постоянно устраивают себе необычайные приключения, специально придумывают трудности для того, чтобы ощутить то же, что и ты – восторг и свободу. Именно они спускаются по быстрым рекам, забираются на отвесные скалы, прыгают с большой высоты, только для того, чтобы почувствовать, что и в самом деле живут. Именно так, рискуя своей жизнью, они получают необходимую им дозу впечатлений. Без этого они просто не могут существовать так же, как и ты. Тебе ведь тоже нужна охота, но не из-за мяса, а ради азарта, ведь так?» Волчонок кивнул, приободрившись, и спросил. «А в кого они превращаются? Кто, адреналинщики?» «Да». «По-разному», — чуть подумав, ответил я. «Когда прыгают с больших высот, становятся птицами, когда плавают в воде рыбами, когда забираются на скалы пауками. Есть еще много разных вариантов». «Здорово!» — воскликнул парнишка. «Интересно, что бы он сказал при виде человека в акваланге? Похож он на рыбу или не очень?» Я посмотрел на Марика и увидел, что его переживания немного развеялись, но только полностью их убирать не стоило, поэтому я добавил. «Помни, что я тебе сказал, но не думай об этом в бою, так как мне не хочется тебя потерять, ладно?» «Ладно. А что мне сказать маме?» «Я бы посоветовал рассказать ей все, иначе потом возникнут большие проблемы, напряжение в отношениях, а это просто недопустимо. Между вами не должно быть никаких секретов. Это разрушает взаимное доверие. Тем более, что она и так очень сильно за тебя волнуется». «Тогда я побегу к ней», — подскочил на лавке Марик. «Давай», — ответил я и добавил, когда он уже был в дверях. «Только про ночные обходы не забывай, ладно?» «Не забуду», — крикнул он мне уже с улицы. Я еще посидел немного на лавке, думая о том, что в последнее время все чаще в разговорах убеждаю других. Убийство — это неплохо, а совсем наоборот, что жалость вредна. Нет, завязывать нужно с этим, свою голову другому ведь не отдашь. Но убедил я кого-то в том, что убивать врагов хорошо. А вдруг он будет записывать в свой список врагов всех, кого попало? Нехорошо получится, а виноватым буду я, потому что надоумил. Ну и ладно, ребята после всего вроде бы поумнели, и с кочевниками в дальнейшем церемониться уже не будут. Марик тоже успокоился, значит, пока все путем. Что там дальше по плану? Решительно поднявшись, я снова отправился к дому Хагела, чтобы разыскать погреб, куда отнесли пленников. Обнаружился он быстро, потому что возле него дежурил серьезнейший ламин. У него я уточнил, есть ли свет в погребе. Тот ответил, что там есть небольшое окошко под самым потолком, но если нужно, можно достать пару свечей. Я подумал, что для первого этапа света вполне хватит. А потом посмотрим, как дело пойдет. Велев воину никого не пускать, я спустился по деревянной лестнице в сырое помещение, пропитанное запахами картофеля, земли и квашеной капусты. Этот запах от чего-то всегда витал в любых погребах, в которые я спускался. Так что неожиданностью для меня он не стал. Пленники лежали на полу, крепко связанные с заткнутыми ртами, перевязанные вдобавок веревкой. Я подумал, что опыт содержания пленных у местных защитников имеется. И они прекрасно понимают, что, обладая крепкими зубами, путы перегрызть не проблема. Так что я только порадовался их предусмотрительности. Нет, я совершенно не волновался по поводу того, что пленники сбегут. Меня беспокоило, что их могли прибить при попытке к бегству, а мне они пока еще были нужны живыми и относительно целыми. Выбрав сперва того кочевника, что постарше, я развязал веревку, стягивавшую ему рот, а затем извлек кусок ветоши из его пасти. Пленник оказался бойким и сразу же попытался откусить мне палец, за что и получил зуботычину. «Малах карынас!» — злобно прошипел он, сплевывая кровь с разбитых губ. «Спасибо, дорогой!» — обрадовался я и прижал пальцы к его сонной артерии. Через 4 секунды пленник лишился сознания. Это мне и было нужно. При слабом солнечном свете, пробивавшемся сквозь маленькое оконце под потолком погреба, я оттянул его веки и взглянул в глаза кочевнику. На этот раз эксперимент прошел еще быстрее. Моментально я оказался внутри его разума, представшего как кусочек степи, окруженный плотным серым туманом. На сухой земле росли редкие колючки, кусты и полузасохшая травка. Методом тыка я начал определять, какое растение отвечает за его знание родного языка. Твердя услышанные 3 слова, я перемещался по внутреннему миру степняка, но быстро понял, что теряю время. Я же маг, так почему бы мне просто не придумать поисковик, который помог бы мне определить нужное знание? Спустя 2 минуты я создал нечто вроде маячка, который с бешеной скоростью покатился по земле, касаясь всех растений, что встречались на его пути. Хорошо тут магичить. Это не в реальном мире, где нужно сначала придумать плетение, а потом его выстроить, накачать энергией и прочее. Здесь нужно просто четко представить, что именно тебе необходимо. И уже получаешь результат. До меня донесся звоночек, и я увидел, что мой шарик остановился у одинокого куста чертополоха. Подойдя к нему, я понял, что означают те 3 слова. Это было общеупотребительное непечатное ругательство кочевников, приблизительно означающее широко распространенное на земле пожелание собеседнику отправиться подальше. Аккуратно скопировав данное растение, я пересадил дубликат на свою полянку, в который раз порадовавшую меня яркими красками. Успешно завершив этот процесс, я вновь вернулся в унылый разум пленника и продолжил эксперименты. Теперь я сформировал другой поисковик, который должен был обнаружить его воспоминания обо всех намерениях их начальников относительно наступления на Мардинан. Но эта попытка от чего-то окончилась неудачей. То ли я неправильно задал параметры поиска, то ли кочевник просто не знал таких вещей. Но мой шарик так и остался недвижимым, не собираясь искать среди колючек нужное мне растение. Тогда я изменил задачу. Теперь я попробовал найти все, что пленный знал о вооруженных силах своего народа. На этот раз шарик покатился вперед и быстро стал перебирать все попадавшиеся ему на пути растения. Обрадовавшись, я вскоре услышал звон, но дальше начались странности, на которые я совсем не рассчитывал. Подав сигнал у одного кустика, шарик не остановился, а уменьшился и покатился дальше к соседнему, где последовало 2-е уменьшение и еще 1 звонок. Через 1.5 десятка звонков шарик исчез совсем. Может быть, израсходовал все отпущенные силы, может быть, нашел все, что было нужно. Кто его знает? В магии разума я был всего лишь желторотым птенцом, только-только начавшим постигать его основы, поэтому точного ответа не знал. Прикинув объем работы, я вздохнул и решил, что таким методом результата не добьешься. Придется работать по старинке дедовскими методами с помощью игры в вопросы и ответы. Если уж и нужно будет мне перекачивать столько информации в свой мозг, то проще будет взять сразу все, ведь это только на один мой запрос я нашел такую кучу ссылок, а у меня их... Я матернулся и вспомнил родимый интернет. Здесь была точно такая же система. Безразмерные стога информации, но найти в них необходимую иголку практически нереально. Поразмыслив, я понял, почему так произошло. Ведь воспоминания — это огромный пласт наших знаний. Они не распределяются в нашей голове сразу по файлам и каталогам, чтобы их было легче найти, а представляют собой гигантский монолит. Это же не навыки и умения, которые имеют свойства рефлексов, благодаря чему и располагаются в мозгу более компактно. Еще раз помянув добрым словом демонов этого мира, я задумался. Может быть и вправду забрать сразу все знания степняка, чтобы потом самому в них разобраться. Так же будет проще. Ведь в своих воспоминаниях почти всегда можно найти то, что нужно, если только склерозом не страдаешь. Но вскоре я отбросил эту идею, мне просто было страшно. Ведь неизвестно, как себя поведет эта информация в моей голове. А если опять произойдет слияние, и я на треть стану грабителем, что лежит сейчас без сознания у моих ног? Нет, так рисковать не хотелось, ведь своим характером я гордился и менять его не собирался. А вдруг этот степняк окажется маньяком или педофилом, а то и того хуже? Ведь мне после перекачивания информации автоматически достанутся все эти качества и целеустремления. Нет, ну его куда подальше. Слишком уж несоизмеримы вероятные негативные последствия с легкостью получения нужных знаний. Оставив все размышления на подобную тему, я вынырнул из разума пленника и огляделся. Похоже, что на все эксперименты у меня ушло всего несколько минут реального времени. Я тут же приступил к допросу второго кочевника, бывшего в сознании. Однако на все мои вопросы он не отвечал, сжимал губы и отворачивался. Странно, может, я не тот язык скопировал? Хотя нет, по его глазам было видно, что он меня понимает, но говорить не хочет. Ладно, перейдем ко второму этапу, хотя он для меня был малоприятным, а для пленных так и вовсе. Выйдя на улицу, я вдохнул свежий воздух полной грудью. Кочевники явно не признавали пользы водных процедур. Мылись они, наверное, только в тот момент, когда их дождь в седле застанет. Как так можно жить, я даже и не представлял. Бомжи, они и есть бомжи. Попросив все еще стоявшего на страже Ламина, чтобы присмотрел за пленниками, потому что я не стал опять завязывать им рты, я отправился к кузнецу. У Вашуна кипела работа. Сам он, потный и уставший, бил огромным молотом по заготовке для клинка. Оторвав его от этого занятия, я попросил несколько металлических предметов, а именно маленькие клещи, напильник и длинный тонкий прут. Напоследок я захватил немного горячих углей, насыпав их в глиняный горшок. «А для чего тебе все это?» — поинтересовался Вашун. «Пленников научить разговаривать», — просветил его я. «А-а-а!» — понимающе протянул кузнец. «Только угли быстро остынут». «Не беда», — ответил я и вышел из кузницы. Горшок с углями я прихватил просто по привычке, так как собирался накаливать железо магией. Так было проще и быстрее, а угли просто для отвода глаз. Я пока не знал, какими вопросами меня Хагел закидает, когда вернется с места побоища. Лучше уж придерживаться своей старой легенды. Вернувшись в погреб, я попросил Ламина выйти и приступил к уже очнувшемуся пленнику, чтобы закончить с ним. Работа была грязной, муторной, противной, но я подбадривал себя тем, что как только получу нужные сведения, то буду свободен как ветер, и это заставляло удваивать усилия. Не подумайте, что все это доставляло мне огромное удовольствие. Я ведь садистом точно не был, и чужие страдания не приносили мне ни радости, ни удовлетворения. Но я понимал, что такую работу за меня никто делать не будет, а значит придется потерпеть и продолжать пытки. Но несмотря на все мои старания, пленник отказывался отвечать на мои вопросы. Даже со спиленными зубами и раздробленными пальцами он только продолжал материть меня на своем языке. Я почувствовал к нему большое уважение как к достойному противнику и понял, что все мои попытки разговорить его окажутся бесполезными. Предприняв последнюю попытку допросить кочевника, я клятвенно пообещал ему исцелить все его раны и ожоги, если он честно и правдиво ответит на все мои вопросы. Пленник только плюнул мне в лицо, за что и получил удар по голове, лишивший его сознания. Первый блин вышел комом. «Тогда приступим к тебе», — радостно оскалившись, сказал я, подходя ко второму кочевнику. «Пусть понервничает, пусть увидит, что я действительно псих, потому что нравится доставлять другим боль». Подхватив щипцы, я взялся за его пальцы, чувствуя дикий ужас кочевника. Уже спустя несколько секунд пленник заговорил. «Психология и в этот раз помогла мне. Не так тяжело самому переносить страдания, как видеть, что делают с другими». И осознавать, что ты сам скоро подвергнешься той же участи. Он болтал без умолку, отвечая на все мои вопросы, иногда с абсолютно ненужными подробностями. А я все слушал, запоминал и думал. Думал, а зачем им все это? Через 2 часа после начала допроса я поднялся наверх, прихватив с собой окровавленные инструменты и оказавшийся ненужным горшок с углями. Вы спросите, почему я действовал так грубо и неаккуратно? Почему просто не использовал навыки, полученные мной в рассветной школе? Это просто. Искусство, которому я обучался у мастера Лина, было смертельным, не рассчитанным на применение в пытках. Да, я знал множество болевых точек на теле человека, удар в который может причинять невыносимые страдания, Но это знание мне не помогло бы, так как уже после второго удара пленник обязательно лишился бы сознания, а после пятого у него просто бы понизился болевой порог. Ведь разум при таком воздействии начинает пытаться оградить сознание от мучений. Правду говорят, что человек привыкает ко всему, даже к боли. Поэтому проще и надежнее было использовать проверенные средства. Ведь не так сложно терпеть невыносимую боль, гораздо страшнее видеть, как ломаются твои кости, как капает кровь с твоей растерзанной плоти, как... Бррр. Мерзость какая. Выйдя из полутемного погреба на свежий воздух, я снова с наслаждением прочистил легкие от запахов грязных тел, паленой кожи и квашеной капусты. «Нужно поручить кому-нибудь убрать тела и закопать их где-нибудь подальше», — сказал я Ламину. «И советую дверцу погреба денек подержать открытой. Пусть проветрится, а то воняет там после них». «Ты их что, убил?» «Да, все, что они могли рассказать, я уже знаю. Поэтому больше мне пленные не нужны. Или ты их жалеть собрался?» «Нет, конечно», — фыркнул Ламин. «Просто уточнил, нужен ли я здесь еще, или можно идти отсыпаться». «Свободен», — махнул я рукой. «Иди отдыхай. Только люди пришли, чтобы трупы вынесли». Я отправился отдавать инструменты кузнецу. Поглядев на окровавленные клещи, Вашун недовольно покачал головой. А я извинился за непотребный вид, в котором возвращаю железки, и направился домой, чтобы в спокойной обстановке связаться с Фариамом и передать ему все те сведения, которые узнал. Во дворе я тщательно вымыл руки, оттирая с них кровь и грязь, оставленные кочевниками. А зайдя в комнату, тут же сбросил с себя куртку, всю провонявшую бомжениной. Достав разговорный амулет, я сжал его в кулаке и стал ждать ответа. Через довольно продолжительное время раздался голос короля. «Слушаю тебя, Алекс». «Там рядом никого нет?» «Нет, говори смело», — успокоил меня Фариам. «Я специально покинул совещание». «В общем, я сегодня провел допрос нескольких пленных. Кое-какая информация появилась, но сомнения все же остались. Пленные были низкого ранга, главаря захватить не удалось. Рассказываю все коротко и по порядку. Месяца два назад все кочевые племена, обитающие в степи, объединились. На совете вождей был избран самый достойный, которому и поручили власть над союзом племен. Этим счастливчиком оказался некто Холох, доселе непримечательный вождь одного заштатного племени. По отзывам кочевникам, отличается большим умом и хитростью, как и огромной жадностью. Именно он начал стремительную подготовку к нападению на Мардинан и соседние земли. С Фантаром и гномами у них, как я понял, не получилось, так что все свои силы кочевники бросили сюда. По словам тех же пленных, подготовка проводилась в рекордно короткие сроки. Все это обеспечивалось полновесным золотом, поэтому племена, разводившие лошадей, просто сказочно обогатились. Сейчас в составе союза 5 крупных и более 20 мелких племен. Численность этого нового образования, по примерным оценкам, от 1,5 до 2 сотен тысяч человек. Воины составляют приблизительно четвертую их часть, так как практически все мужчины, если они не старики и не дети, считаются у кочевников воинами. Сейчас степь бурлит, стремительно строясь в отряды, преимущественно конные. И хотя пешими кочевники стараются не сражаться, но, по слухам, даже если собрать всех коней в степи, все равно на всех воинов, желающих принять участие в походе, их не хватит. Так что около 20 или больше тысяч будет без лошадей. Что, однако, сильно армии Мардинана работу не облегчит. Также, по слухам, что ходят по племенам, дикие горцы, живущие у западной окраины степи, практически рядом с океаном, тоже согласились заключить мир с кочевниками, с которыми ранее всегда были на ножах, и присоединиться к общему походу на восточные земли. Сколько их примет участие, я не могу сказать даже примерно, так как слухи к делу не пришьешь. Может, 1020, а может и все 100. Ориентировочно основное наступление будет дней через 20-30. Сейчас же кочевники хотят захватить город и укрепиться в нем, чтобы обеспечить себе плацдарм для прорыва в обход пограничных крепостей. А теперь я хотел спросить, как там у тебя обстоит дело с подготовкой? Фариам помолчал, переваривая новости, а потом ответил. Плохо. Удалось собрать только 20 тысяч бойцов. Треть из них пока зеленые новички, вчерашние крестьяне. Еще планирую разыскать всех ветеранов, ушедших на покой. Но и это обеспечит не больше, чем 1000 бойцов. Рассветная школа. Мастер заверил, что если будет туго, то приведет всех своих учеников. Но и это не переломит ситуацию. Я все равно не смогу выставить против врага больше 30 000 бойцов. Даже если оставлю незащищенными все пограничные города. Фархант Иман. Я запомнил ругательство, произнесенное на незнакомом мне языке, а потом спросил Фариама. «А если собрать крестьянское ополчение?» «А ты сам думаешь, что предлагаешь?» — безнадежно сказал король. «Да», — протянул я, — «сютуевина. Ополчение ничего не сможет сделать против превосходящих сил противника. Даже если собрать всех жителей приграничья, максимум, что они смогут устроить кочевникам, — завал их собственных трупов, поэтому король на это не пойдет, и в этом я его целиком и полностью поддерживаю. Ситуация гнилая, с какой стороны ни посмотри. Если кочевники не захватят Мардинан, то значительно его обескровят. Я начал раздумывать над проблемой и внезапно понял, что в моем же рассказе нечто меня сильно напрягает. Несколько странностей, которые я никак не мог объяснить. Первое. С чего бы это кочевникам объединяться и отдавать власть выборному вождю? Второе. Кто все это дело финансирует? Ведь деньги уже потрачены весьма немалые, а должно потратиться еще больше. И третье. И тут меня осенило. Да ведь это же элементарно. Нужно только проверить один единственный факт. А как у королевства с магами? Никак, мрачно ответил Фариам. Я предлагал работу имперской гильдии магов, направлял запросы в академии, но все мои предложения или возвращались с отказом, или же за них просят несусветные суммы, которые я не смогу собрать. А вольные маги? Ведь есть же в королевстве недоучки или просто одаренные люди. Всех их словно ветром сдуло из Мардинана. Неужели ты думаешь, что я не пытался их найти? Всех их поманили бесплатным обучением в академиях, или они просто бесследно исчезли средь бела дня. Все, что мне досталось, это десяток умелых знахарок, у которых есть дар, и 3 паренька, что могут зажигать огонь и двигать предметы на расстоянии. «Тогда все ясно», — заявил я. «Все неувязки с финансированием ниоткуда и внезапным желанием кочевников воевать увязались». «Думаешь, империя?» — спросил сразу же въехавший в ситуацию король. «Я уверен в этом», — удивившись его сообразительности, ответил я. «Наверное, король тоже размышлял на досуге, просто у него не хватало данных. А сейчас он пришел к тем же выводам, что и я. Все это нападение было умело организовано имперцами. Действительно, ведь легче всего захватить страну, которая совсем не будет сопротивляться, а еще лучше, под видом освободителей от кочевников, вторгнуться на земли Мардинана и тихо прогнать захватчиков, мол, погуляли, а теперь домой, самим заняв их место. Идеальный вариант – честь и хвала имперским стратегам». «Что ты посоветуешь?» Устало спросил Фариам. Видимо, совсем потерял надежду, если спрашивает у меня совета. «Вешаться, больше ничего не остается», — сказал я со смешком. «Алекс, как ты можешь шутить, когда...» Король осекся. «Да, ты как раз можешь. Наш уговор выполнен, ты волен идти, куда пожелаешь. Оплату можешь забрать из любой моей конюшни в столице. Если соберешься сюда наведаться, а не сбежишь сразу подальше из королевства. Удачи». Король прервал связь, а я подумал, что теперь мое задание выполнено, и можно спать спокойно. Вернее, не спать, а идти на все 4 стороны, потому что теперь я вольный человек. И ничего больше меня не держит в этом захудалом городишке, в этой обреченной стране, потому что свое обещание я выполнил. Вот только почему же у меня так хреново на душе?»